Вот туфлю целовать, да? Нет, так не будет. Наши прихожане пойдут там, где куда есть благодать, и потом родное. Нас же все-таки тысячи лет, как христианская вера православная в нашей стране. Но мы вот с вами по-прежнему, так сказать, хотя тут сегодня прохладно у нас, но я думаю, что вы одеты, и это будет вам... Мы с вами проходим по трудам владыки Игнатия о духовной жизни. И вот вы купили книжечку митрополита Ерофея Влахоса «Православная духовность». И там, как вы помните, есть духовные слова в конце книги. И вот я бы хотел обратить ваше внимание вначале на словарь. И словарь терминов. Тут очень, мы с вами говорили о памяти смертной, начали некоторые понятия разбирать. И вот там есть, кстати говоря, слово «печаль». Вот в святоотеческой литературе различают два вида печали. Печаль о мире и о благах мира, и печаль по Богу, то есть жажда Бога. Она производит в человеке смерть и уныние. Духовную смерть производит, так, а другая, наоборот, рождает в человеке духовный рост. Так вот, это все вот в этом маленьком словарике, который идет в конце книги. Ведь для того, чтобы действительно включать в себя какую-то духовную жизнь, нужно, конечно, определиться с терминологией, с православной терминологией духовной. То есть, как понимали эту терминологию святые отцы. Вот. Так вот, оказывается, как память смертная, печаль, они, кажется, совершенно другое имеют понятие, другое имеет значение, эти понятия, чем те, которые, значит, пользуются люди в мире. Или, например, вот, Спаситель говорит, не любите мир и не того, что в мире. А в другом месте говорит, значит, не мир вам я принес на меч, а в третьем месте говорит, мир вам. Да, казалось бы, одно и то же слово. А что в святоотеческом понимании означает слово «мир»? Конечно, оно имеет два значения. Именно в опытном аскетическом значении слово «мир» означает страсти. Когда мы говорим «мир», мы говорим страсти. Да? И в то же время мир, который сотворил Господь, и Он сказал, когда сотворил мир, Он сказал, «все добро зело», то есть очень все хорошо и прекрасно. Вот. Но с другой стороны, третье значение слова «мир» это мир души. Третье значение слова «мир» — это мир души, мир в душе. И вот Христос говорит, не так, как мир дает вам, а так, как я даю вам. То есть мир мой даю вам. Так вот этот мир — духовный мир. Значит, мир бывает страсти, мир бывает творение Божие, и мир бывает благодатное состояние нездешнего мира, то есть состояние облагодатственное, когда сверхъестественная радость, которая называется в православной терминологии благодать, она нисходит к человеку, к его душе. Это питание души. Вот, поэтому слово «мир», оно в трех значениях употребляется в святоотеческой литературе. Понимаете? Вот когда мы приходим в монастырь, говорят, человек духовный, человек мирской. Что это значит? Это духовный человек, мы с вами говорили, это человек, достигший бесстрастия. А говорят, духовный человек часто в значении того, что это человек священнослужитель. Не в том смысле, что он бесстрастный, а в том значении, что он священнослужитель. Вот говорят, мирской. Вот. Но некоторые церковные говорят, вот они мирские, а мы духовные. Тоже так, можете слышать, говорят так. Это говорит о том, что в понятии человек верующий, человек неверующий, так говорят. Как говорили про одну монахиню, она умерла для мира и для общественного транспорта. Очень ехидно. В первом послании Павла к Коринфянам сказано, я писал вам, это я вот хочу сказать, что поступают уже записки, не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или долослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Как же быть? Ведь все знакомые близкие страдают чем-то из перечисленных, видимо, пороков, да и мы не намного лучше. А у святителя Игнатия о прелести сказано, и слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и уголовнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию. Что тебе до немощи и недостатков? Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатков людей. Большое спасибо за эту школу. Ну вот хочу сказать, что дело вот в чем. Дело в мере. Какая мера у кого, сказать, духовных возможностей, и какая мера и какое призвание у каждого из нас. Конечно, не каждый человек может жить в квартире с убийцей или каким-то киллером и в то же время находиться в состоянии неосуждения этого человека как образа Божия и так далее. Это очень тяжелый подвиг. Поймите, конечно, что надо исходить из того, что человек может. Если человек терпит, то это уже тоже вид любви, правда? Ведь терпение — это тоже вид любви. Человек может ничего не говорить. Ведь Христос мало что говорил с креста. Он страдал и мучился. Однако же, это самая большая проповедь. Самое большое дело. Не всякое внешнее дело еще является таковым. Но Господь смотрит по сердечному настроению, по сердечным чувствам. Поэтому дело и делание, они бывают различны. Вот в христианской аскетической литературе есть слово «дело», да, есть делание. Так дело, оно называется там «поделье». Поделье – это то, что необходимо для поддержания жизни тела. Еда, пища, работа, там, какие-то условия, забота о доме, так сказать, обязанность по отношению к ближним – это все поделье. А делание – это именно воспитание нашего сердца по образу, подобию Божьему. Образ наш Божий в чем заключен? Мыслит, значит, наш образ, да, желает и действует. Это образ Божий в нас, трехчастно является. Вот. Образ и подобие. А в чем же подобие? Подобие в свободе страстей, подобие в святости, в освященности нашей, приобщенности благодатной вечной жизни, да, и в любви. Святость и любовь есть сущность Божия. Вот, поэтому к этому призываемся мы. Но призываемся не сразу к этой сущности Божией, но через определенное делание. Сердечное и внутреннее делание и какое-то поделье. То есть дела милосердия, сострадания, сорадования. Вот, это Господь в Евангелии говорит, что нищего накорми, скорбящего утешь и так далее. Это все свойства Божие. Мы входим через эти внешние дела, мы входим в делание Божие, то есть мы приобретаем те необходимые качества, которые вот, приближают нас к главному. Они приближают нас к святости, к освященности, вот, и приближают к божественной любви. Потому что вот именно любовь дает человеку свободу. Он делается творчески свободной личностью. Вот. Так что это не сразу дается. Так вот, мы с вами в прошлый раз рассказывали, говорили о добрых делах, какое значение они имеют в духовной жизни, и стали говорить, уже посыпались записки о, значит, кто такой духовный отец, наставник и старец. И вот мы с вами разобрали, кто такой духовный отец, исповедальный священник, да, и старец. И помните, я вам напомню, что старцем стать нельзя. Старцем нужно быть, хотеть, но старцем делает человека Бог, потому что это дело всеведения Божие. К освященности все могут стремиться. Не все же святые были старцами. Но Ануфрий Великий, которому ангелы 60 лет служили в пустыне, он же не был старцем, потому что никого было кормлять. Он же никого, там же не было прихода, там не было никого, правда, это была пустыня. Вот, поэтому старец — это тот, кому даются дары для того, чтобы он делился этими дарами с теми, кто нуждается в этих дарах. То есть люди, которые действительно нуждаются. Кто-то заблуждается, некоторым старцам Господь дает дух разума, божественной мудрости. Вот. Потому что есть ум, разум и мудрость. Да? Значит, ум – это способность к мышлению. Оно вообще-то правильно назвать рассудок, способность к мышлению. Потому что ум – это внимательная часть души нашей. Вот через наш разум, голову, да, проходят различные мысли. Они поступают в сердце. а проходит через внимательную часть души, которая называется умом, умная часть души. И вот некоторые мысли рождают в нас хорошие чувства, а некоторые дурные. Так вот, умная часть нашей души, она и контролирует. Так вот, задача в том аскетике духовной жизни, чтобы ум наш был совершенно независим от рассудка. Рассудок зависел от ума. Чтобы наш компьютер в голове, он зависел от нашего состояния души, от нашего ума. А у нас получается наоборот. Вот. Потому что в раннем детстве, когда детей расшатывают разными, ну, хорошо, если хорошие мультфильмы, а когда они плохие, они расшатывают воображение. Пытаются сделать из человека, ну, взаимозависимый такой, знаете, игровой автомат. И чтобы человек полностью зависел от рассудка. Именно от, как говорится, от головы больше зависел. Так все вот после 20 века, это век расшатывания рассудка. Это не век воспитания именно души человеческой, а век расшатывания рассудка. Чтобы человек зависел от рассудка. Ум – это мера всех вещей сейчас считается. Вот если человек, значит, обладает какими-то естественными дарованиями, этот человек ценится. Вот. А если человек душевными дарованиями, ну, это так, слабый человек, правда. А на самом деле ценность человека – именно его доброта, именно его духовность. Это не просто душевность какая-то или творческая одаренность человека, а именно его облагодатность, освященность. Так вот, добрые дела одних людей приближают ко Христу, а других от Него отделяют. И все это будут добрые дела. Христианские добрые дела, в отличие от ветхозаветных добрых дел, чему они нас научают? Они научают нас немощи человеческие. Они показывают нашу скверноту нашей души. И тем самым, когда, вот вспомните, как подвижники совершали добродетели, исполнением заповедей они признавали искажением и осквернением их, потому что они не совсем чисто исполнены и вполне чистым сердцем. Поэтому святые омывали свои добродетели как бы грехи потоками слез. Вот такие добродетели, они приводят человека ко Христу. А когда человек неверующий, эти добродетели же могут его уводить от Христа, если он начинает превозноситься этими же добродетелями. Так вот, очень важно христианину, чтобы его добродетели не отнимали у него Христа, а приводили. А приводили ко Христу только те добродетели, в которых наша воля, наша мысль, наши чувства сознают свою немощь, что эти добродетели исполнены не вполне чистым сердцем. И Владыка Игнатий даже говорит, если бы добродетели доставляли нам необходимые чувства для вечной жизни и для спасения, то пришествие Христово было бы ненужным. Видите, как очень метко он замечательный. Вы поймите, если вы скажете кому-то, что не всякую добродетель нужно делать, что должна быть постепенность в доброделании, и что само по себе доброе дело не может человека спасти, если оно не исполнено чистым сердцем, то вы скажете, вас просто скажут, ну что же, он просто совершенно глупость говорит. Этот человек просто говорит совершенно глупость. Ну как же? Добродетели надо делать, но надо делать с должным чувством. Вот почему наши христиане дореволюционные, они говорили так, когда они совершали что-то, их благодарили и начинали хвалить, они говорили и останавливали себя. Останавливали свое начинающее тщеславие и говорили, охраняли себя. Они говорили, во славу Божию. Не во имя свое, заметьте, а во славу Божию. Чтобы любовь Божия охватила всех. Когда сделаете что-либо, говорите, мы рабы неключимые. Помните, в Священном Писании сказано? Вот. Также преждевременные добродетели могут возносить человека, могут красть у него Христа, может красть у него покаяние, может красть у него смирение. Поэтому преждевременные добродетели запрещены. Не советуют совершать тех добродетелей, которым человек не созрел. Правда? Даже наоборот, Максим Исповедник говорит, что таков человек приобретает себе змею ядовитую, которая будет его раздирать, как тщеславием. А? Как конкретный пример я вам приводил. Пример с одной женщиной, которая сказала, что я построила храм. Помните, я рассказывал, ну, одна чувашка, которая говорила, я Божий человек. Вот, и ты Божий человек. Вот я храм построила. Так вот, видите, очень важно, когда человек действительно во славу Божию делает или во имя свое. Поэтому даже Владыка Игнатий в одном из своих писем пишет, что как же падше естество может действовать в пользу дела Божия? Это противоестественно ему, это ненормально. И он говорит, что многие, взявшиеся за большие Божьи дела, они духовно развращались. Вот у нас был такой староста, который сюда пришел, говорит, я хочу храм организовать. А я говорю, а когда ты крестился? А он говорит, вот недавно. Я говорю, я очень опасно, нельзя тебе строить храм, поскольку ты не воцерковленный человек, не имеешь опыта покаяния. Он говорит, нет. Ну, епархия ему разрешила. В результате, значит, он сделал печать, до сих пор, значит, вот тут есть часовенка, он там продает свечки, да, старается, все от него бабушки отошли, вот, а когда ему сказали, ты покажи печать-то, которой ты пользуешься, потому что все же должно делать за благословение настоятеля. Ну и что, он все, не отдал ничего, доносы писал на меня постоянно. Вот так и храм ничего не построил, но превозносился очень сильно, превозносился. Вот недавно вот храм, вы помните, вот храм в Петергофе староста строил. Он не имел опыта покаяния, ни смирения, старался делать его славу свою. И в результате что? Считал священников наемниками. И что получилось? Получилось то, что он стал судиться с церковью. То есть добродетели должны делаться человеком, подготовленным к этому добродетели. Иначе человек впадет в осуждение. И даже таков человек сделается главным врагом этой впоследствии добродетели. Это письмо Владыки Игнатия, он об этом пишет. А сколько сейчас новых храмов, приходов открывается, и та же история. Вот люди вроде хорошо друг друга знают, берутся за какое-то церковное дело, за строительство храма, что-то появляются деньги. А деньги, как известно, большое испытание. Власть, сказано, хочет человек испытать, дай ему власть. Вроде бы человек был ничего, но дали ему власть. И все. И вы смотрите, он уже вас не признает и не верит. Да, дай человеку богатство, и ты увидишь, что станешь человеком. Вроде был ничего, а сейчас, значит, ездит на модных машинах там, тебя, значит, не признает, вообще не здравствуется. Само по себе богатство – это испытание, это не наказание, а испытание. И поэтому мало кто выдерживает. Выдерживают люди, но очень мало кто выдерживает таким испытанием. Ну, даже есть такая церковная пословица. Хочешь испытать дружбу попов, поставь их вместе двоих служить. Ты узнаешь, действительно ли они дружат. Поэтому вы поймите, какой-то крест, какой-то подвиг, он испытывает человека. То есть человек испытывает с этим служением, скрывается немощь его сердца. Да, хорошо, если он при этом хранит смирение и покаяние, но если он их теряет, то это добродетель может его погубить. Просто погубить. Вы можете взяться за какое-то святое дело, и сказано в Священном Писании, что кто хочет Богу служить, тот приготовь душу свою на испытание. Сказано по-славянски «искушение». Что такое искушение? Испытание. То есть, когда мы молимся «Отче наш», многие из вас, знаете, как молитву бы это переделывали, которую Христос дал? Многие из вас могли бы эту молитву переделать. С некоторыми словами они бы не согласны. Вот я вам сейчас скажу. «Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого», да? А многие из вас, знаете, как бы эту молитву сделали? Они бы сказали, избави нас от искушения и избави нас от лукавого. Да, хорошо же, правда, избавь от искушения, избавь от лукавого. А Господь говорит, нет. Он говорит, не введи. Никто не искушен, не искушен быв, не благонадежен для Царства Небесного, говорит апостол Павел. Значит, искушение – это что? Испытание для духовного роста. Если не будет, один преподобный сказал, его спросили, как ты научился молиться? Он говорит, да как я научился молиться? Меня бесы научили. Как это бесы тебя научили? Да приставали, я стал молиться. Вот и научился. Вот вам, пожалуйста, как это бесы научили человека молиться? А вот так. Поэтому искушения, как испытания, они учат нас чему? Чтобы мы не были самонадеянными, не надеялись только на свое сердце, что оно у нас чисто. А добродетели, испытания, искушения, они открывают нашу немощь. Мы ее оплакиваем. Вот это очень важно понять. Роль добрых дел, соотношение веры и добрых дел. Эта тема так и звучит в богословии. Соотношение веры и добрых дел. Добрые дела, они помогают человеку только в том случае, если при этом он сознает немощь своего сердца и хранит покаяние. Смирение и покаяние. И тогда добрые дела пойдут во славу Божию, на пользу нам и другим людям. Вот вспомните, не так давно с Европы привозили гуманитарную помощь. Много-много. И вот какое у людей было отношение? Я помню, назначили меня настоятелем в один собор. Ну, я, значит, там служу. Узнал, многие бабушки между собой в ужасной вражде. Ну, потом приезжает какой-то человек, привозит автобус со всякими западными потертыми шмотками. Я даже туда и не заглядывал. Вот это я видел по академии, когда там возили. Говорит, вот я хочу, значит, вот вам, прихожанам. Я говорю, не надо. Как не надо? Так это любой настояк ли возьмет? Я говорю, не надо. Вот эту гуманитарку съели уже 3 года назад. Давно уж ее, ну, уж давно ее уже и нету. А злобу людей, что вот этому досталось больше, а этому меньше. Этому новое, а этому старое. И злоба осталась. Так значит, люди не были готовы к этой добродетели. А зачем ссорить людей? Не надо. Значит, нужно. Я говорю, вы лучше отвезите его. Сейчас тут детский дом есть. Детский дом. Там сиротки живут. Дети, сироты. У них нет родителей. Родители бросили. А некоторые вообще собак завели вместо детей. Детей наплодили, а собак купили дорогих. И ходят с собаками. Это же жуть просто, безумство. Вот, вы лучше туда отвезите. Они же, как вот там, взрослые, разделят так нормально. И люди не будут, дети-то, они все воспринимают как то, что им сверху идет, дар Божий. Вот это будет польза. Поэтому не каждый добродетель и не каждый дар, заметьте, может объединять человека. Не каждый дар. Поэтому святые отцы говорят, что только те добродетели нужно делать. Есть физические добродетели, есть и духовные добродетели. Вот как заставить вас, как вот лукавому отучить вас молиться? Знаете как? Поставить вам такого настоятеля, который будет требовать от вас, во что бы то ни стало, тех молитвенных подвигов, к которым вы еще не готовы. И русские люди так это выразили. Заставь дурака Богу молиться, он весь лоб расшибет. Помните? Так это откуда это берет пословица свое начало? В том, чтобы для того, чтобы отвратить человека от какой-то добродетели, надо делать ее сверхмерно. И тогда он не будет делать то, что он может и любит делать. Поэтому бес иногда вас толкает на те добродетели, которых вы не созрели. Он видит, человек начал доброе дело делать. О, давай, давай, ты молодец, какой ты хороший. Слушай, как-то хорошо получается у тебя, ты смотри. Вот, видишь, уже вот этот тобой награжден. Видишь, ты подал милость, ты уже как святитель Николай, который 3 узельца злато подал еси. Смотри, какой ты уже хороший. Видишь, какой ты хороший, ты замечательный человек. Вот, оказывается, все благодетели, вот рядом ближний твой. Ведь ты молишься, ты кровь проливаешь за своих ближних, усопших. И вот дух лещи сразу начинает присоединяться. Вот сейчас хорошая книжка вышла. Это письма игумени Арсения к разным лицам, и в том числе к брату Брянчанину, Петру Александровичу Брянчанину. Очень интересная книжка. Он говорит, враг рода человеческого постоянно примешивает к нашим добродетелям свое лестью и свою хитрую закваску. И если человек начинает каяться, о, значит, ему надо обязательно что примешать? Уныние. Если только начал каяться, о, теперь давай ему уныние примешаем. Если ты начинаешь благодарить, тогда тщеславие ему примешивай. Только ты благодаришь Господа, а все, пожалуйста, тщеславие, самонадеянность, превозношение тут же. Вот, поэтому Иоанн Лествичник в своей книге «Лестница», лестница. То есть он говорит, что последним из грехов в нас пропадает тщеславие. Это очень хитрый грех. Если я, говорит, пощусь, то я хвалюсь. Если не пощусь, то тоже хвалюсь, что я могу поститься, могу и не поститься. Я все равно люблю Христа. И опять тщеславие пронырливает. Это, говорит, треножник, который куда ни брось, одной ногой всегда будет торчать вверх. Вот тщеславие, оказывается, вот некоторые пишут там, делом, словом, помышлением, там, нарушил пост, а все, и пишут, тщеславие, так как между прочим. А на самом деле это выстрелить из рогатки, взорвать ядерную бомбу, это не одно и то же. Дело в том, что тщеславие — это очень скрытный грех в человеке. Очень скрытый, это крайне коварный и крайне опасный грех в человеке. Вот. Некоторые слова, конечно, они не имеют такой глубины, как бы, значения, которые, ну, светскими людьми употребляются. Ну, вот тщеславие, ну что вы скажете? Ну, тщеславие, немножко погордился там чем-то человек, ну что же там такого плохого? Есть же чем погордиться. Или, например, слово прелесть. Ой, какая прелесть, какую вещицу вы приобрели, да? А что такое прелесть? Это в превосходной степени лесть самому себе. Лезть в своей падшей природе. Больной хвалится тем, что он самый здоровый. А представляете, как он хвалится, что он теперь самый здоровый, у него уже то-то, у него уже там звание есть народное, заслуженное там. Вот он уже профессор, он уже академик, он уже там то-то, он уже что-то значит в этом мире. Поэтому очень опасно преждевременные доброделания. А также опасно еще следующее. Я специально об этом не говорю. Вот, а сейчас мы подошли к очень тяжелому уроку. Опасно преждевременное бесстрастие. Бесстрастие, да. Вы хотите сказать, что да, быть бесстрастным духовно, это хорошо. Но опять же, преждевременное бесстрастие тоже опасно. Почему? Потому что все приобретение добродетели, оно должно быть постепенным, должно быть усвоиться нашей душевной природой. Потом страсти, они не просто так не бывают, вот знаете, по одной. Все страсти ходят парочками. Например, злоба, она не бывает бессупружной, как говорили отцы. Не любит, не терпит пребывать бессупружной. Обязательно нужна парочка. Где серебролюбие, там что? Предательство. Помните Иуду, сребролюбием недугов Христа предаде. Поэтому каждая страсть, она любит, не любит одиночество, она любит парочку себе находить. Вот. Так что, как страсти, они не бывают одиноки, так же и добродетель. Одна добродетель влечет другую к себе добродетель, как и страсть. Одна страсть ведет себе другую страсть. Пошли на день рождения, повеселились, попели, пришли домой, и жуткий скандал разразился, да? Потому что потеряли бдительность, впали в такую, значит, чувственную радость, а потом в конце пришли, и гнев обуял людей. Очень часто это бывает. Так было все прекрасно, такая шикарная музыка была, и какой ужасный скандал разразился дома. Между мужем и женой, между женихом и невестой, между там свекровью, там еще чем-то. Вот. Почему? Потому что одна страсть, она привлекает в себе другую страсть. Вот это обязательно так. Вот. Но все добродетели, они должны постепенно входить в нашу жизнь. Вот Владыка Игнатий, цитирую вам, говорит: «Опасно преждевременное получение наслаждения божественной благодатью. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Без смирения высокие добродетели могут погубить человека». Удивительные слова для духовно опытного, вернее, неопытного человека. Сама мысль о том, что какая-то добродетель может оказаться преждевременной, а тем более даже смертельной для души, ехидной, по словам святых отцов, покажется странной и чуть ли даже не кощунственной. Но именно такова реальность духовной жизни. Таков один из ее строгих законов, открытый великим опытом святых. Вот в пятом томе своих сочинений «Принесение современного монашества», в главе 10 об осторожности при чтении отеческих книг, он говорит: «Падший ангел старается обмануть и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных видах, но и предлагая несвойственные им возвышеннейшие добродетели». Видите? Вот, ну, что надо сказать? Еще очень важно в духовной жизни – это правильная молитва. Какая молитва Богу угодна? Правильная молитва. Вы скажете, правильная молитва – это молитва праведных. Нет, ну, правильная молитва включает в себе три свойства. Вот в разных книжечках о молитве меня интересовало, думаю, как же узнать, какая молитва Богу угодна, а какая неугодна. Какая она тешит слух, какая тешит тщеславие. Вот, даже книга такая есть, о бесе псалмопения. Когда человек услаждается чем-то, значит, специально. Услаждается, что-то поет, какое-то красивое пение. Он впадает в состояние такого полутранса. Вот, теряет чувство реальности. Так вот, оказывается, в молитве три нужные условия. Конечно, внимание, благоговение, то есть уважение к тому, к кому ты обращаешься, и покаяние. Внимание, то есть мысль, что должна обязательно в мысли, сознание человека должно присутствовать. Не просто что там бормочет, как шаман. То есть вводит в состояние себя в транс, а чтобы сознание неразрывно связано было, чтобы в молитве была конкретная цель. И эта цель должна быть духовно полезной. Если я встаю и говорю: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как сосед, новый русский, который, значит, валютный счет имеет и катается на автомобиле Чироки. А я вот такой хороший, я бессребренный». Знаете, благодарю Тебя, Господи Боже, что я не такой, как этот тот-то. Это же молитва фарисея. Вот. Поэтому молитва, она должна, в ней должно отсутствовать осуждение, сравнение. Так? Молитва должна только о материальном можно молиться тогда, когда есть в этом нужда. Это не возбранено молиться, если есть нужда. Но если у человека там, понимаете, 20 платьев, а он еще просит еще 5 штук, то это совершенно не нужно. Это, ну, молитва такая, знаете, даже может наоборот, Господь вам даст как в наказание это. Как я вам рассказывал, один священник, он, Господь ему дал в наказание. Он так просил, там, видел, навоз продают машинами. Вот взял, Господи, говорит, дай мне машину навоза. И вот ему другой день уходит из церкви, и стоит машина. Он ее купил. Да, под окошками свалил, а потом требы, службы, отпевания. Ну, некогда заниматься огородом. Солнышко припекло, запах пошел в квартиру. Матушка плачет, воет. «Ну что ж ты делаешь, батюшка, ну зачем ты купил?» Он говорит: «Господи, забери этот навоз куда-нибудь». Вот, поэтому иногда Господь исполняет наши желания в наказание для нас. Мы просим себе мороженое, а горло болит. Господь говорит: ну вот, чтобы он его смирит, надо ему дать это мороженое. Господь иногда исполняет наше желание в наказание. Но некоторые желания он, конечно, по своему человеколюбию не исполняет. Ведь что это, значит, не приведет человека к смирению, он не исполняет его. Так что иногда даже неполезные наши желания Господь удовлетворяет. Для того, чтобы показать нашу несвободу, наше несовершенство. Бывает и так. Так вот, внимание, благоговение, мы помните, с вами рассматривали благоговение и благочестие. Мы говорили, что благочестие – это честь, воздаваемая заповедь, а благоговение – это трепет души к святыне, к дарам Духа Святаго. То это благоговение может быть только у тех, у кого есть церковь, благодать и правильная вера. Вот у кого может быть благоговение. Так. Так вот, особенным еще условием для духовной жизни должно быть высокая нравственность человека, то есть стремление к искренности, к правде. Вот святой праведный отец Иоанн Кронштадтский одним из очень важных условий духовной жизни считал искренность человека, простоту сердечную, бесхитростность, то есть, значит, стремление к такой душевной простоте, чистоте. Вот, ну, как же в Евангелии сказано, будьте хитры, как змеи, кратки, как голуби. Здесь имеется в виду, что хитрость змеи заключена в том, чтобы ей избавиться от старой кожи, она пролазит сквозь тонкое, значит, отверстие. Потому что она сама себя не снимет, у нее же нет рук. Вот, она пролазит, и то остается, а шкура новая на ней обновляется. Так вот, спаситель говорит, будьте хитры, как змеи, то есть пытайтесь войти в Царство Божие тесными вратами. Не широкими вратами, а тесными. Он имел в виду, что через тесный путь, через исполнение, так сказать, через преодоление своей падшей ветхозаветной природы, через трудность сделания добродетели, нужно войти, вот как бы ветхий человек в нас тлеет, трудно в нас преображается, а новый обновляется. Он специально взял змею, потому что это на Востоке даже все знали, что такое змея, как она получает себе новое состояние, новую окраску. И он образно очень выражался. Вот. Но, конечно, будьте хитры, как змеи. Я вам, помните, рассказывал, один студент вышел на проповедь в семинарии. Вот. И он там же всегда старается первые слова начинать из Евангелия брать, потому что Евангелие руководство. Вот откуда у нас раньше цитировали все? Вот на 24-м съезде вот, великий там Леонид Ильич сказал. Это знаете откуда? Это взято из тех людей, из проповедей. Люди сначала говорили, что в Священном Писании Господь говорит, а потом говорили, что как они понимают. Это отголоски еще, так сказать, от проповедей. Так же, как демонстрация, это копия была крестных ходов. Понимаете? Вот. Многие вещи копировались. Например, там какая-нибудь книга там, «Капитал» вместо Евангелия там, или там еще чего-то. Вот символ веры в церковь пелся, а на съездах никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Это тоже символ веры. Во что веруют? То есть люди веруют в то, что загробная жизнь, да, то есть никто не даст нам избавления. Если христианин молится об избавлении от грехов, страстей и тленности, он идет в бессмертие, в нетленность. А там говорится, это был гимн бесов. Никто не даст, вот представьте, бесы поют в аду, никто не даст нам избавления. Ни Бог, ни царь, ни герой. Они правы, это бесовский гимн был. И такие умные, интеллигентные люди пели бесовский гимн. Лица мрачные, я помню, последний съезд был. Но это просто было настолько явственно, что люди пели, значит, по себе вот эту такую, знаете, ну, перевернутую панихиду. Вот. Это же страшно, это бесовский гимн был. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. А что можно рукой добиться? Разве можно рукой добиться вечной жизни? Ну, если без источника, главное, этой жизни. Вот поэтому, конечно, это все было, это было копирование того, что когда-то было. Но все перевернуто. Вот говорят, что бесы в аду служат перевернуту божественной литургии. Там они поют, мы поем «Отче наш», они поют «Отче не наш». Знаете, все наоборот. Поэтому бес – это обезьяна Бога. Они стараются обезьяничать, то есть передразнивать. И поэтому вся наша вот эта 70-летняя жизнь – это было не что иное, как передразнивание. Передразнивание жизни. Вот. Так вот, благоговение, благочестие, да, чувство покаяния – это очень важная цель молитвы. И главное, чтобы эта молитва была, имела духовную цель. Богоуподобление, обожение, соединение с Богом совместной вечной любви. Вот это главная цель. Достичь бессмертия, достичь освященности, достичь любви, достичь вечной жизни. Ну, это главное свойство человека, понимаете? Поэтому молитва связана с самой сутью человеческой души. Душа бессмертна, и поэтому молитва имеет цель бессмертия. В этом цель молитвы – достичь бессмертия через чистоту, освященность, через достижение даров божественной любви. И, конечно, это без покаяния невозможно. Вот. Это важно. Так вот, это высокое занятие, продолжает святитель Игнатий, непрестанное памятование Бога. Но эта высота очень опасна, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения и покаяния. Везде подчеркивается, Владыка Игнатий, везде о духовной жизни, два непременных условия. Так вот, он объясняет еще, кстати говоря, что такое прелесть. Он говорит, что это смертельная опасность. Лесть в себе, самообман, мечтательность, мнение о своем достоинстве и совершенстве. Гордость лежит в основе прелести. Прелесть является к нам в двух видах в душевной жизни. Ну, в виде мечтаний. Вот, если то-то, то-то, то у меня будет то-то, то-то и то-то. В первый вид прелести, мечтания. Второй – это сладострастие, то есть желание достигнуть утешения без покаяния. Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение служит верным предостережением, предохранением от прелести. Да будет ваша молитва проникнута чувством покаяния, да совокупится она с плачем, и прелесть никогда не воздействует на нас. В этом чувстве покаяния и смирения отцы видели главный критерий в различении святости и прелести. То есть непрелестный человек – это человек смиренный, кроткий. Вот прелестный человек, он сам себя возносит и превозносится над другими. Вот, поэтому очень важно предохранять свою духовную жизнь от порчи. Это, да, он интересный, там есть. Все святые признавали себя недостойным Богом, и этим они являли свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога, и этим они являли объявшую их души гордость и бесовскую прелесть. Да, так вот. Мнящий себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящий себе, что он смиренный, никогда не достигнет смирения. Смиренный никогда не говорит, что он смиренный, никогда не скажет, что он смиренный. Смиренный никогда не скажет, что он смиренный. Не потому, что он боится, а потому, что он видит в себе грехи. Они стоят перед ним, они добродетели. Просто сказать, приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себе, потешающий себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелям, и божественной благодати, открывая человеку вход к греховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию у зараженных мнением и самомнениях о самих себе. Все святые признавали себя недостойными Бога, и этим они являлись свое достоинство, состоящее в смирении. Иные из прельстившихся приняли бесов, приставших им в виде ангелов, и последовали им. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали до невозможности кровь, производили в себе движения нервные, ну, как просто католики, помните, у которых брызжет кровь от воображения страданий Христа. Принимали это за благодатное наслаждение, впадали в самообольщение, совершенное омрачение, причислялись по духу своему к духам отверженным. Понимаете, как страшно. И вот мы как раз подходим к тем местам, какую же роль имеет наставник. Вот. Значит, у нас забыли это слово «наставник». У нас говорят «духовный отец» – «старец», а «исповедальный священник» – и слово «наставник» у нас вычеркнуто сейчас из современного понимания. Кто такой наставник? Наставник тот, кто наставляет в тех вдохновенных истинах, которые открыты нам в Священном Писании и в Писаниях святых отцов. То есть тот передает адекватно тот опыт, который есть в церкви. То есть делится сокровищами церковными. Вот это и есть наставник. Много у вас пестунов, говорит апостол Павел, но я родил вас во Христа. Вот апостол Павел был духовным отцом. Но были еще пестуны или наставники, то есть те, которые наставляли. То есть вот наставляли в нравственности, наставляли, приводили людей к тем сокровищам, которые они сами могут взять. Вот это очень важно знать, потому что мы говорили с вами о том, что старцем стать нельзя, потому что это благодатный дар, дается человеку по всеведению Божию, тем, которые не обуеваются, то есть тем, которые не обольщаются относительно своих достоинств, и которые щедро делятся с другими людьми для их духовной и вечной пользы. Поэтому черты истинного старца – это не осуждение никого ни под каким видом. Это верный признак старца. Не осуждение никого ни при каких обстоятельствах. Вот запомните раз навсегда. Если вы увидите старца, то сразу почувствуйте, что этот человек никого никогда и ни при каких обстоятельствах не может осудить. Он будет только проливать слезы от тех людей. Это первый признак наставника. Во всех случающихся обстоятельствах старец всегда приобретает духовную поддержку, духовную помощь, с которой делится. Потом духовный наставник, то есть этот старец, никогда не дает человеку того, чего он не может выполнить. Его совет носит его... Говорит, зачем ты завиваешься в эти бигуди и ходишь, вот как все светские дамы, вот все видят, что это матушка, вот и тычут пальцами, что ты такая светская дама. Немедленно носи платок, черную юбку. А она говорит, ну зачем это все? Я один раз присутствовал при такой сцене, и тут они обратились ко мне как к независимому арбитру. Я говорю, отец такой-то, понимаешь, насильственный добродетель не есть добродетель. Носить темный платочек, или там не обязательно темный синий, или там может быть не синий, а наоборот красный, это хорошо, потому что, ну, скромность, она украшает не только женщин, но вообще всех людей. Вот, но заставляет человека делать то, к чему он пока не созрел, не принесет ему никакой духовной пользы. Он будет носить этот платок, злиться и осуждать себя. Правда, еще больше грех впадает. Поэтому нельзя требовать от человека тех добродетелей, которые до него далеки. Вот раньше требовали от детей вот такой великой веры. И заставляли их вот, значит, выучивать уроки там и прочее. Это все прекрасно чудесно. Но когда эти знания превышают меру роста человека, человек начинает злиться на эти добродетели. Вот. Почему это все произошло, трагедия вот это 17-го года, когда разрушали святыни? Это говорит о том, что людей учили тем добродетелям, которых сами не совершали, и заставляли других делать то, к чему те не созрели. И вот произошло эта стычка была страшная. Когда внешнее благородство, там князь, там граф, там такое внешнее благородство, имущественное достоинство, а духовного уровня не было этих людей. Они духовно отпали. Ведь у нас уже Илларион Троицкий, архиепископ Верейский, писал, вот сейчас его мощи находятся в Новодевичьем монастыре, и скоро, кстати, их увезут в Москву. Приложитесь к мощам Илариона Троицкого в Новодевичьем монастыре на Московском столе, иначе их увезут скоро. Вот, из Петербурга в Москву, потому что это в последнем синоде было постановлено. Так вот, он говорил, что у нас после Петра общество стало делиться на кого? На народ и публику. Публика кто был? Публика-то кто была? Дворяне, бари, публика. А народ — это народ. Что кричал городовой, когда бардак случался где-то? Он кричал: «Публика вперед, народ назад!» Помните, что кричал городоначальник, схватившись за шашку? «Публика вперед, народ назад!» Публика — это... Так вот, разделение нашего народа, всего русского народа, православного народа на две части, на публику и на народ, кто сделал? Петр Первый. Народ шел на всеночную, а публика шла куда? На ассамблеи. Народ ходил в духе истины кланяться в церковь и на покаяние, а публика шла работать каблуками по паркету под мазурку. Она еще прекрасную работу написал, владыка Ларион. «Христианства нет без церкви». У него, кстати, замечательнейшие труды есть. У него «Догмат о церкви» — шикарная работа, но это научная работа. Он еще не священным сам писал. Сарайц приобретает труды владыки Илариона. Это действительно столб. Его звали Великий Иларион. В 23-м году, когда... В 24-м, по-моему, Ленин умер, да? В 24-м. Когда всех заставляли встать, почтить минутой молчания. Он единственный не встал, лежал и говорит: «Братья, тот и нынче у бесов радость в аду, Ильич туда явился». Вот это был Илларион. Илларион был такой орешек крепкий, с которым ГПУ не могло справиться. Вот. Да, я немножко закончу, потому что много очень поступает вопросов. Так вот, во-первых, владыка Игнатий говорит и предупреждает об огромной опасности, связанной с ошибкой принять бездуховного старца за духовного руководителя. Затем учит о правильном отношении к нему, верном понимании, послушании ему и непременности разлучения с таким старцем, в кавычках, который окажется в духовной прелести. Тот духовный отец, который не приносит вам духовной пользы, вы можете свободно и радостно его оставить и найти другого. Поэтому как пчела, которая снимает нектар, если она чувствует, что на этом цветке нет нектара, она не будет на нем сидеть из-за привязанности к этому цветку. Она возьмет и полетит к другому. Так и вы то же самое. Затем учит о правильном отношении к нему и учит непременности разлучения с таким, который окажется в явной духовной прелести. Наконец, и особенно, что важно для современного человека, святитель Игнатий прямо говорит о том, что в настоящее время, это середина 19 века, нет духоносных наставников, видящих души людей, но встречаются еще, милостью Божией, старшие преуспевшие братья, имеющие знания святых отцов и определенный духовный опыт борьбы над страстями, советами которым нужно непременно пользоваться, проверяя, однако, и их святоотеческими писаниями. Видите как? Проверяй и перепроверяй. Вот залог. Приведем несколько небольших выдержек из его творения по этому вопросу. По учению отцов, жительство, единственное приличествующее в наше время, есть жительство под руководством отеческих писаний, советом преуспевших современных братьев. И этот совет опять должно проверять по писанию отцов. Отцы, отдаленные от времени Христовых тысячелетием, повторяю совет предшественников, уже жалуются на редкость богодухновенных наставников, жалуются Феофан Затворник, на появившееся множество лжеучителей и предлагают в руководство священных писаний и отеческие писания. Отцы, близкие к наше время, называют богодухновенных руководителей достоянием древности и уже решительно завещевают в руководство священное и святое писание, проверяемое по этим писаниям, принимаемых с величайшей осмотрительностью и осторожностью совет современных братьев. Да, так вот, по поводу современных лжестарцев и современных, так сказать, младостарцев и так далее. Тщеславие и самомнение любят нас учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву, нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным христианином с безотчетливой доверенностью, с плотским кровяным разгорячением, воображением и действием. Им нужен успех, какого бы ни было он качества, этот успех, какой бы оно ни было в начале. Им нужно произвести впечатление новоначального и нравственно его подчинить себе. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами и учителями. Им нужно напитать свое ненасытное тщеславие и свою гордыню. Кто пишет? Владыка Игнатий. Как будто, знаете. Поэтому надо быть крайне осторожным. Святые отцы завещевают избирать наставника непрелестного. Они предостерегают от учителей неискусных, чтобы не заразиться их лжеучением. Скромное отношение советника к наставляемому – это есть совсем иное дело, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условия непременного исполнения его. Он может быть исполнен и может быть не исполнен. Возразят так: вера послушника может заменить недостаточно старца. Неправда. Вера в истину спасает, а вера в ложь и в бесовскую прелесть губит, по учению апостола. Тоже владыка Игнатий. В монастырях употребляется такое выражение: «Свят, но не искусен». Так вот, есть старцы, которые святы по жизни, но не искусны в преподавании личного опыта и опыта церкви. Да, такой благодатный дедушка, как младенец, достигший определенной высоты обожения. Но не каждый человек, достигший благодатности, может адекватно передавать свой опыт, опыт церкви. Почему? Потому что он себя видит в благодати и старается с другим делиться. Вы помните, владыка Игнатий, пример, я вам рассказывал много раз, может, многие забыли, когда был в нашей обители такой старчик, вот, и одна барыня приехала, подарила им какую-то вещицу полезную, и он очень умилился, стал ее наставлять в сердечно-умной молитве и учить ее такому деланию, до которых она, ну просто она не имела даже никаких представлений. Она пришла в великое смущение, попросилась к настоятелю, и эта дама вела, она читала очень романы, и самое главное, вела жизнь по романам. Вот, и поэтому она в таком смущении была и обратилась к отцу Игнатию, то он сказал, что ты живи так, как ты сейчас можешь жить, немножко успевая в чем ты чувствуешь радость. А старцу сказал, отче, ты живешь на втором этаже, который у тебя белый, а второй черный. Так вот, когда ты ведешь, зовешь людей на второй этаж, через первый, они могут ногу сломать, а кто и голову. Вот, он ему воспретил. Поэтому не каждый человек имеет возможность наставлять. Поэтому священство само по себе, оно выше монашества. Почему? Потому что священство призывает человека к дарам учительства. Кто может быть пресвитером, то есть священником, простите, латинское слово, священник русское, иерей греческое слово, но это одно и то же слово, священник, да? Так вот, кто может быть священник, пресвитер, священник, диакон или епископ? Епископ переводится надзиратель, слово. Если тот, кто учителен, то есть кто-то сам научен и других может учить. Вот поэтому вы скажете, как же некоторые священники учат, говорят о Троице, они же сами не имеют опыта видения личностных свойств Святой Троицы. Они что, имеют, каждый имеет такую высокую нетварную благодать, они что, побывали на горе, на Фаворе? Почему они так учат? Они учат, исходя из послушания Церкви. Они учат по поручению. Но вот есть учительство, ну, богословы учат семинаристов, что каждый из них говорит, он же говорит то, что сказано церковью, что сказано же в опыте других. И он не является руководителем духовной жизни, он является просто сообщателем вот тех знаний, которые необходимы каждому. Другое дело, когда человек пытается стать духовным отцом, когда он сам не прошел опыта в тех добродетелях. Вот владыка Игнатий пишет, я никогда не писал то, что я не проверил на своем опыте. И Серафим Саровский говорил, одно дело, говорит, камни с нашей колокольни пинать, другое дело туда их заносить. Одно дело, говорит, учить, исходя из той добродетели, которую ты освоил, и которую можешь преподать человеку в его положении. В его именно положении. Потому что можно дать человеку совет, который только полезен для тебя и для твоего характера, для твоих условий жизни. А нельзя давать советы тому, который еще не созрел. Вот часто бывает так, смотришь, бегут люди с какого-нибудь подворья, вбегают в метро, хватают из сумок молитвословы и утыкаются в эти молитвословы. Потому что им нужно не терять время, доехать, прочитать молитву, потом утром встать, бежать к отцу. Но народ на них смотрит несколько странновато. Понимаете, это какая-то, в их понимании кто это? Это какая-то секта. Нельзя так делать. Нельзя вскакивать в метро такой большой компании, выхватывать молитвословы и начинать, так сказать, читать правила к святому причащению. Да ты сиди спокойно, скромно, и молись своей душе. 200 молитв Иисусова, если человек был на послушании, заменяло правила. Вот в монастыре, в Валаамском монастыре. Господь смотрит на ваше сердце, и совесть христианина спокойно, знаете на что? Совесть молящегося. В ответ мирного состояния духа на душу молящегося. А совесть законника спокойно от положено прочитанного. Знаете, кто сказал? Владыка Иоанн Шаховской. Его родственники лежат, знаете где? Вот могила этого самого Чичерина. А рядом был склеп Шиховских, огромный склеп. Там сейчас, ну, они лежат в кости там, но просто склепами. Вот владыка Шиховской, у него хорошая книга вышла, «Избранная». Очень интересный владыка, у него много, он обладал замечательным писательским талантом, поэтому у него много можно поучиться. Преподобный Пимен Великий повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредным. Полез открывать свои помыслы отцам, но никаким попал, а старцам духовным, имеющим рассуждение, старцам не по телесному возрасту и сединам. Многие, увлекшись наружным видом старости, то есть седые волосы, согбенный вид, высказав свои помышления, вместо врачества получили вред от неопытности слышащих. Иоанн Лестничник в 6 веке писал, что в его время очень умалились сосуды божественной благодати. Причина этого святой видит в изменении духа в обществе человеческом, утратившим простоту и заразившимся лукавством. Григорий Сенаец, 14 век, решился сказать, что во время вовсе нет благодатных мужей, а так они сделались редки. Преподобный Нил Сорский, 14 век, никогда не давал наставления или совета прямо из себя, но предлагал вопрошающим или учение Писания, или учение святых отцов. У нас бывает, что человек ни Писания не знает, ни силы Божией, ни отеческих преданий, ни опыта, а начинает учить, исходя из себя. Это ужасно и нелепо. Да. Когда же он не находил в памяти освященного мнения о каком-либо предмете, то оставлял ответ или исполнение до того времени, когда находил наставление в Писании. Этот метод очевидно из сочинений священномученика Петра Дамаскина, преподобного Григория Синая, святых Ксенофопулов, других отцов, особливо позднейших. Его держались упомянутые иеросхимонахи Оптинопустный Леонид и Макарий, никогда не давали ни советов из себя, а это давало советам их большую силу. Вот почему очень важно знать духовную письменность. Всякий духовный наставник должен приводить души к нему, Христу, а не к себе. Наставник пусть, подобно великому смиренному крестителю, стоит в стороне, признает себя за ничто, радуется своему молению перед учениками, которые служат признаком их духовного преуспеяния. Охранитесь от пристрастия к наставникам. Многие не стереглись и впали вместе с наставниками в сеть дьявольскую. Пристрастие делает любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Господь. Теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. И ты, наставник, охранись от начинания греховного. Не замени для души к тебе прибегшей собою Бога. Последуй примеру святого предтечи, пишет владыка Игнатий. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Таков голос священного предания церкви, то есть самого Духа Святаго, говорящего нам через Своего Святого по одному из болезненных вопросов современной духовной жизни. Поэтому изучение священного писания, писания старцев, особенно близких нам по времени, святителя Игнатия, трудов Иоанна Златоуста тоже не мешает, поскольку он писал в основном для мирян. Это очень важно и нужное дело. Очень много записок, поэтому я не буду откладывать, а сразу начну читать. Поэтому мы тему, значит, кратенько закончили, тему о том, что духовный наставник – это одно, исповедальный священник – неплохо. Совет какой-то духовный – он именно совет, но не безусловное приказание. Человек не автомат. Священник должен ему предложить на выбор, что он может. Поэтому, когда наставник предлагает вам сделаться автоматом, это, знаете, очень признак такой тревожный. Да, отец Николай, скажите, пожалуйста, как правильно читать молитвослов. Но не надо бормотать, как шаману, правда? Важно, чтобы мысль участвовала и сердце. Вообще молитва читается с чувством, что Бог видит все, любит вас больше, чем вы Его, поверьте. В частности, утренние и вечерние молитвы. Первое – внимание. Второе – неспешность. Неразгоряченность. Лучше прочитать несколько молитв, но собрав всю мысль и все чувства. Понимаете? Стараться нужно подумать, что Бог хочет сообщить нам через молитву. Вы читайте, чтобы это содержание дошло до вашей души. Конечно, иногда человек просто читает, знаете, хочет достигнуть определенного состояния, поэтому он не взирает на текст, а просто бормочет. Там, знаете, вот бывает так читает молитва. Ну, это на время только, знаете. Потом кто-то колет сбоку, и ты уже заорешь. А что ты кричишь, понимаешь? Ну, это вот такое вот сладострастное чтение. Вот. Можно ли читать газету «Вечная жизнь»? Не читал, не знаю. Некоторые статьи в ней вызывают недоумение. То, что смущает, не надо читать. Например, «Восхваление Петра I» как самого православного царя. Ну, да, это статья о чудесах у протестантов. Хотя есть и очень полезный материал. Понимаете, дело в том, что читать всякую литературу не полезно. Почему? Вот одно дело, когда врач читает о каких-то пороках человека, он имеет опыт добродетели, да, и он старается узнать болезнь, чтобы ее исцелить. А вы не призваны кого-то исцелять, правда? Вы призваны себя исцелять. Поэтому зачем вам читать такую литературу для медиков или для литературу для вот совершенно непотребной? Вы же не, там вам трудно отделить нужное и от ненужного. Поэтому такую двойственную литературу не надо читать. Нужно пить сейчас из чистых источников. Не все подряд нужно читать. Даже духовное не все подряд нужно читать. Поэтому, если вы чувствуете, что это смущает ваше состояние, как говорится, не утверждает вас в какой-то в таком правильном мировоззрении, или не дает вам опыта, или не расширяет ваше познание самих себя, зачем такое читать? Не надо. Я тут книжку принесли о психологии. Ну, это для, знаете, так, для специалистов. А широкому читателю зачем это читать? Постоянное памятование Бога – очень опасная высота. Она дается только тому, кто прежде стяжал смирение и покаяние. О, хорошо пишет человек. Вопрос. Как же тогда творить Иисусову молитву, если у меня еще нет смирения и истинного покаяния? Молитва Иисусова бывает умно-сердечная и сердечно-умная. Умно-сердечная молитва – это когда человек старается хранить покой своей души, когда не принимает ложные мысли. А сердечная умная молитва совершается с теми, у кого есть уже мирное состояние, и он этой молитвой, когда эту молитву он совершает, просвещается его ум. Поймите, сердечная умная молитва совершается очень редкими людьми. Мы молимся о том, чтобы успокоилось наше сердце, но оно грязно. Мы его укрощаем. Понимаете, вот сидит лев в клетке, рычит на вас, а вы его Иисусовой молитвой пытаетесь усмирить. Это вот наше сердце. Умно-сердечная молитва. А сердечно-умная, когда уже там вместо льва у вас уже какое-то кроткое существо, понимаете? И оно молится и просвещает ваш весь состав. Поэтому у Владыки Игнатия есть целая глава о молитве. У них есть умно-сердечная и сердечная. Я об этом вам специально, целую беседу мы посвятим о молитве по трудам Владыки Игнатия. Хорошо? Поэтому сейчас это целая длинная тема, мы пока отложим. Да, поэтому, да, это сердечно-умная молитва, это нельзя сразу, как бы вам, как сказать, нельзя молиться так, как будто вы уже на небесах. Нельзя солдату поступать в армию с целью общаться с командующим. Молитва новоначальная – это определение болезни своего сердца. Это определение, это диагноз, это просьба о том, кто я есть. Кто я есть, да? И чтобы немножко Господь послал свой елей на эти раны. Но это не требование немедленно вылечить, и не непременное требование, чтобы равно общаться с Богом. Понимаете? Все это постепенно совершается. А некоторые думают, что вот сейчас я пришел в церковь, я как бы замолился, я весь здоровый стал духовно, и достиг бессмертия, и равно общения с Христом. Все. Но так извини, не бывает так, что в раз человек... В среду дурак, а в четверг академик. Так не бывает. Поэтому и здесь тоже нельзя. Вот была тут одна женщина, приходила в воскресную школу. Она раздирала себя вот в этом, в каком-то совершенно глупом покаянии. Рвала на себе буквально все, и в душе, и чуть ли не на теле. Вот у нее умер тот. Вот я непременно хочу причаститься, вот хотя совершил то-то, канонические препятствия к причастию. Я говорю, дорогая, вот если я священник, сейчас начну при всех так каяться, молиться, здесь совершать поклоны и биться головой об стену. И непременно требовать Царства Небесного мгновенно для себя. Но мне скажут, что он просто психически свихнулся. Правда. Зачем так себя распалять, раздирать? Это вот такая, знаете, такое нетерпение, такая какая-то жуткая гордыня, даже в поисках духовного общения. Нельзя же так делать. Батюшка, как бороться с тщеславием, если оно возникает при всяком добром деле? Я помню одного схимника. Он был такой, красивый очень, старенький. Его очень любили женщины. И он себя охранял так. Он говорит, это про кого-то там говорят ему. Старенький очень был, он в тюрьме сидел. Говорит, я, говорит, такой же мешок с дерьмом, как и ты. Вот. То есть это разница в полах давал такое, знаете. Но есть, понимаете, есть многие какие-то пословицы, поговорки, которым человек себя охраняет. Даже немножко с иронией к себе относится. Есть такие пословицы. Вот один говорил, брат мой осел, про свое тело, которое... Не верь себе, пока не ляжешь в гроб. Есть такие пословицы, буквально поговорки. В святоотеческой литературе, которая храняет. Вот, например, Авламский один монах научил своего попугая говорить одно только слово. Не дерзай. Потому что он хотел быстро, так сказать, благодать получить. И неумеренно, так сказать, подвязался. Без смирения. И видел, что в этом у него опасность. И научил попугая говорить только одно слово. Не дерзай. И вот однажды этого попугая схватил ворон и понес. И тот в воздухе как гаркнул ему, не дерзай. И ворон его отпустил, он остался живой. Не дерзай. Так вот, видите, когда вас тянет на что-то, да, тщеславие вас раздирает, вы вспомните этого попугайчика. Не дерзай. Вот и все. Вот бывает, знаете, одним словом человек может себя охранять. Просто каким-то незначительным словом. Не дерзай. Все. Читала... Читала Иоанна Кронштадтского, отца нашего, и он хотел, чтобы мы чаще причащались тело и кровь Христова, а наставник советует не чаще двух раз в месяц. Это в зависимости от условий жизни. Вот если человек причащается, но теряет смирение, то надо воздержаться, правда? Вот. Это настолько частный вопрос, это вопрос, как говорится, частного характера. Сначала, вот когда больной, да, человек старается больше внимания уделить. Как немножко человек выздоравливает, ему меньше внимания уделяют, правда? А потом, когда выздоровел, вообще никакого внимания нет. Понимаете? Так вот, так же самое в духовной жизни. Особенно, когда человек очень сильно болен, ее стараются батюшки чаще причащать, его все. А каким-то совершенным христианам говорят, ты причащайся пореже, но готовься получше. Понимаете? Поэтому здесь настолько все лично, что это, знаете, тут нет такого совета. Это очень все. Вот бывает большой грешник, его и Серафим Саровский там каким-то преступникам уделял колоссальное количество времени, а хорошим христианам так, походи. Казалось бы, ничего себе, вроде он должен любить больше своих. Здесь, видите, нам иногда непонятно, почему некоторые архиереи, старцы держат вокруг себя просто совершенно бездуховных людей. Откровенно бездуховных. Проходимцев всяких, всевозможных. Нам это непонятно. Но для нашей академии, например, совершенно было непонятно, почему владыкан держал около себя и подьяконов, которые никогда не учили никаких уроков. Их по 8 раз выгоняли, они пьянствовали, а он их восстанавливал. Нам совершенно было непонятно. Я помню на одном совете, когда уже дошло до белого коленя, они уже до такой степени зашло. Мы говорим, один преподаватель стал, говорит, владыка, мы всяких владык видели, такого, первый раз встречаем такое. Вот. Они оба сейчас уже покойных, он говорит, вы мне докажите, что они плохие. Говорю, 8 раз мы уже подавали все их оценки, там сплошные колы и двойки. Люди откровенно ничего не учат. Просто хихикают над нами, над всеми преподавателями. Нет, вы опять напишите. Тут стал владыка Симон. Сейчас он этот мурманский Мончегорский. Так он сказал: «Владыка, я не могу. Я приехал с Москвы, знаете, там в ящике искал, нашел в мусорном свою рясу, но так уж совсем нельзя». Ректор стал, говорит, они так горланили, пьяные, около моей кельи, как будто скимны рыкающие, как анагры. Ну так уже, ну да, ну посмотрим. Ну вот напишите, вы все равно напишите. Они его любят и ценят. Почему? Потому что, ну, кто я знаю, может, они и покаются. Но Владык терпел таких людей. Но многие очень соблазнялись. Очень многие соблазнялись. Даже среди церковных людей. Например, один здесь прихожанин очень соблазнился. Говорит, я не могу, когда вот рядом такие вокруг него люди. Зачем он их держит? Выгнал бы их в шею. Но, понимаете, вот... Потому что если их отогнать, то они вообще погибнут. Бывает вот так. Человек терпит их. Вот, а они... Некоторые ценят, некоторые не ценят. Некоторые, когда человек умирает, начинают ценить. Я в Печорах тоже наблюдал, думаю, вот почему такие крокодилы вокруг отца Иоанна Крестьянкина? Почему он не берет хороших вокруг себя людей? Ну, это откровенные крокодилы. Вот. Но, знаете, это все... Может, старцы охраняют таким образом свое смирение, благодать. Это трудно понять нам. Можно ли... Тут какое-то объявление. Обращаюсь по просьбе учительницы. Можно ли повесить это объявление у нас в лавке? На самом объявлении не вижу. Надо в сторону. А, вот. Производится набор желающих группы по обучению церковному бисерному шитью. Валентина Павлова. Валентину Павловну не знаю. Она ко мне не подходила. Раз. Поэтому это нужно к ней подойти. Вот ко мне. И потом... Набор желающих группы обучения церковному бисерному шитью. Здесь не указано условие, что это платное или бесплатное. Материал сами приносить или дадут. Поэтому здесь просто телефон и все. И верь мне беспрекословно. Я, знаете, не могу служить автоматическим рупором для людей мне неизвестных и других. Поэтому это на все индивидуально. То надо вешать в церкви, я не могу так. Если бы я знал этого человека и знал его, как говорится, ну, как человек, которому можно доверять, пожалуйста, я бы. А то я не могу так. Потому что люди доверятся, придут. Вот у нас была такая швейница. Она ходила сюда. Вот, и в результате что? Она наколпачила епархию там на миллионов то ли 15-20. Вот, купил себе квартиру, вот, еще что-то. Ну и в результате она нас вообще за врагов считает. А мы ее многому научили. Так что, знаете, даже... А вот так вообще не видеть человека в глаза, вот так сказать, идите, я что же не могу, правда? Может, она потом нас всех обманет. Вот. Поэтому, вы поймите, батюшка – это не карманный этот самый амулет. Поэтому таких объявлений больше не присылайте. Священник – это не карманный амулет, который можно раз и... так сказать, им попользоваться. Нет. Вот. Дидахи, учение 12 апостолов, оно что говорит? Пусть лучше запотеет милостиная в руке твоей, прежде чем ты не узнаешь, кому, на что и для чего ты даешь. Вот. Это учение 12 апостолов. Поэтому пусть запотеет вот это объявление в моей руке, пока я не узнаю, кому, чего, для чего и зачем. Это батюшка благостный, он там мою волю исполнит. Нет, друзья, всякая добродетель, она должна быть проверяема и перепроверяема. Зачем же мы эту лекцию сейчас читали? Вот вам иллюстрация к этой лекции. Дальше, батюшка, не может ли боязнь преждевременного доброделания, не дерзание, привести к нечувствию чужой беды, отстраненности от людей, как нравственно это различить? Дело в том, что это все нужно решать с духовником. То есть, кто вас знает. Вот. И, понимаете, кому-то это нужно, а кому-то это не нужно. Все настолько глубоко. Некоторые вещи открываются путем опыта. Вот человек немножко по опыту предпринял, видит, что не идет. Знаешь, он другое что-то ищет, правда, путем опыта. Вот он попробовал, смотрит, ну, трудно ему. Вот попросили его помолиться за какого-нибудь пьяницу. Вот, или блудника, он молится за какого-нибудь прелюбодея там, а его похоти начинают доставать, а он не может их терпеть. Так ясно, что не надо молиться. Но если человек чувствует, что он начинает молиться, а у него разжение идет плотское, значит, не надо молиться. Все совершенно ясно, и что тут непонятно. Вот. Так что все это методом опыта, но хорошо, когда человек спросит, скажет, вы знаете, а посоветоваться надо. Конечно, можно пуститься в такой опыт. Чуть-чуть попробовал, не идет и не надо. Но бывает так, человек ввергается в себя, сам себя ввергает в такой подобный, надо больше молиться. Начинает еще больше молиться. Тут вообще жуть такая начинается. Начинает молиться, там какие-то начинают блудные люди приходить и приставать там к человеку еще. Так поэтому, конечно, надо воздерживаться от неумеренных подвигов. На Афоне, когда монах приезжал до революции, ему говорили, никаких грехов не бойся, бойся молитв и подвигов. Понимаете? Это не значит, что там не молится. Там день не по 12 часов бывает. Имеется в виду неумеренность, надо бояться. Если батюшка благословил на паломничество в Иерусалим, и ты сомневаешься и не исполняешь, и как относиться на благословение, которое не исполнилось или не исполняешь? Ну, надо сказать такому священнику, почему ты не можешь? Вот и все. Денег нет просто, может быть. Сказал, да и все. Нет денег. Поэтому надо исполнять то, к чему человек чувствует, что через это ему идет духовная польза. Набор очень большой. Очень большой набор. У добродетелей есть очень колоссальный набор. У кого что идет? У кого молчание просто? Вот он хранит молчание, допустим, и ему это радостно. Он немногословит. А другой, наоборот, он вот прочитал, чем-то делится, ему радостно. Да делай это. Только храня вот эти две вещи, смирение и покаяние. Прошу ответить. Первое, чувствую, что есть необходимость сменить духовного отца. Я когда-то сама его себе выбрала. Наверное, он даже не знает об этом. Но сейчас меня берут сомнения, так как когда я сказала ему, что хотела бы кому-то поручить квартиру, сохранить для внука, он предложил отдать его, ну тут имя, я не знаю, не буду читать, другой женщине. Я не согласился, но у меня остается осадок, правда. Ранее, когда сын умер, он мне помогал молитвой, словом, может я неблагодарный, мне нужно смириться. Второе, должна внуку рассказать о старообрядческой вере, не знаю, что это». Ну, старообрядчество это дело специально, тут надо целую какую-то эту тему посвятить. А по поводу духовного отца, если нет, дело в том, что, видите, спаситель, когда ему говорили там кого-то отделить, он говорит, а кто меня на это поставил? Священник это не тот, который говорит, какой телевизор покупать, какой лучше, какой хуже. Это дело специалистов, понимаете? Какую таблицу Менделеева писать? Священник же не этим занимается. Или какой ракетный двигатель изобрести? Священник не для этого поставлен. Это все равно, что у музыканта спрашивать, скажите, пожалуйста, как вот канализация устроена. Понимаете, ну, это он же не для этого. Ну, вы же талантливый человек, понимаете. Ну, так он талантливый в одном и поставлен на одном. Поэтому здесь вот эти квартирные проблемы, это совершенно... Не надо особенно посвящать священников в эти квартирные проблемы. Да... Особенно не надо нагружать, потому что многие совершенно ничего не понимают. Если юрист, православный юрист, хороший, если нужно обращаться к специалистам. А когда батюшку посвящают то, чем он совершенно не понимает, он начинает благословлять, там получается такая жуть какая-то. Вы поймите, священник, благодать священства – это не универсальная благодать на все технические, музыкальные, эстетические, все проблемы. Она только касается вопросов духовного роста. Вот. А вот такие советы, это могут дать старцы. Там, покупать телевизор или не покупать. Ну, им это, конечно, грустно на это отвечать, но они могут ответить. Поэтому иногда священник, ну, что священник скажет? Ну, попробуйте, ну, там, так. Но ведь главное-то не это, а главное, а что ты там приобретешь для своей души? У тебя есть уверенность, что ты там приобретешь что-то духовное? А на чем строится такая уверенность? Пожалуйста, скажи. Ну, близко к храму, раз, еще что. Вот то-то, значит, меньше на транспорт буду, там, литературу духовную покупать. И начинается вот такой, ну, просто в качестве беседы. Но если ты все взвесил, то бери ответственность на себя. Ведь что ты должен? Человек брать на себя, на свой риск. Вот. Надо все взвесить, понимаете? 100 раз, как говорится, отмерь, а потом 1 раз отрежь. И задача священника не в том, чтобы, не разобравшись, благословлять, а в том, чтобы этому человеку и священнику взаимно стало ясно, что так делать нельзя, что это духовно не полезно, или что это полезно. Вот точно, чувствую, полезно. Давай будем молиться, чтобы успех этого дела был с духовной пользой. Бывает действительно удача, а пользы духовной нет. Вот поехал человек в Иерусалим, да говорят, вот бесплатный путевка в Иерусалим, поедешь? Поехал. Но так как человек неправильно был настроен, он кроме вреда там все ничего не приобрел. Переругался с ним, перелаялся, и приезжает и говорит, вы знаете, я видел в Иерусалиме что? Начинает рассказывать. Ну и что? Что он выиграл бесплатный билет? Ну и что? Казалось бы. Но нужно иметь соответствующее отношение. Отношение нужно соответственное к какому-то делу. И цель нужна. Важна цель. Для чего ты это делаешь? И каков духовный результат ты будешь иметь? Когда вот эти ксензы пришли, вот сели сюда, давайте дружить. Я говорю, а что в результате нашей дружбы будет в конце? Вы ставите святей Папы Римского, а я патриарх Алексея II. Правда? Они не знают. Я говорю, ну вот, видите, вы пришли с предложением, а результат которого не знаете. Так вы сидите, подумайте, почешите затылки. Понимаете? Что они думают? Пришли в церковь дерзкая, думают, сейчас они тут что-то кого-то научат. Друзья, так, бесстрастным человеком может быть дистрофик. Ну, это шутка, конечно. В блокаду почти все были бесстрастными. Прошу просить за дерзость. Ну, что я вам хочу сказать? Это не бесстрастные. Они просто, ну вот, вы совершенно, вот этому автору я хочу сказать, вы совершенно не страдаете чревобесием, когда спите. Но это не значит, что если вы проснетесь и не будете этим страдать. Это усыпленный человек. То есть он умолен на эти страсти. Но они сидят там, просто это под влиянием внешних причин, что что нет еды. Вот такое состояние, бесстрастие. И потом человек, который написал записку, он не понимает, что такое бесстрастие. Он понимает это бесчувствие. Или там, как говорится, человек, в котором, как говорится, все умерло, все потребности. Нет. Бесстрастный человек – это тот, в котором страсти человеческие, то есть греховные устремления, не обладают им. Вот кто такой. Им обладают другие чувства, другие мотивы. Вот такой бесстрастный человек. Это человек, который абсолютно почти свободен в Боге. Тот, который, в котором обильно благодать Божия пребывает. Вот кто такой бесстрастный. Плюшкин, это же не аскет. Вот в понимании автора этой записки Плюшкин аскет. Плюшкин не аскет. Он просто скряга. Вот. Так что и дистрофик – это не бесстрастный человек. Это просто, как говорится, условиями жизни. Да. Можно анестезироваться и быть бесстрастным. Анестезироваться, да? Вот анестезию наколоть – вроде бесстрастный. Но на самом деле человек… Нет. Это просто, он, знаете, это семя, которое в холодной земле. В теплой земле оно произрастает, какой-то горький плод делает, да? А в холодном оно, так сказать, затушено. Но это не значит, что его нет. Оно есть там. Вот. Но при определенных условиях начинает проявляться. Дорогой батюшка Николай, преподаватель Иоанн Афонский говорит в своих писаниях, что смирение заключает в себе все добродетели. Кротость, послушание, целомудрие, незлобие, любовь и так далее. Нет. Вот любовь-то зря сюда прописал. Дело в том, что любовь – это совокупность всех совершенств. И смирение в том числе. До не случайно вот ты писал, и у тебя здесь затычка получилась перед любовью. Это вот себя приписал. Любовь – это совокупность всех вообще совершенств. Любовь – это дар Духа Святого. Это уже, как говорится, не свойство, а сущность Божия. Вот. Так вот, митрополит Николай Рушевич пишет, что любовь заключает в себе все добродетели, включая смирение. Это говорит не Николай Рушевич, это все святые отцы говорят. И апостол Павел говорит, любовь есть совокупность всех совершенств. Вот. Понятно, что любовь выше всех добродетелей. Она не выше, она включает в себя все добродетели. Но почему так по-разному святые отцы пишут? Да ничего не по-разному. Вот. Дело в том, что все правильно, любовь в совокупности всех совершенно. Это пишет апостол Павел. Святые отцы пользуются апостолом Павлом. Его декаталог о любви, там 10 слов любви. Любовь не завидует, не превозносится, там много говорит. А святые отцы просто расширяют понятие. Любовь — это венец уже, это совокупность вообще, она — это вершина, которая обнимет всю. Человек может ходить по водам, воскрешать мертвых, но не иметь любви. Апостол Павел говорит, это все ничто. Главное — приобрести божественную любовь. Вот это главное. Так, поэтому, когда люди говорят, там, протестанты вам говорят, любовь, любовь. Любовь есть как влечение к добродетели, это одно. А любовь как уже полнота благодати, это другое. Но одно и то же любовь. Но у греков слово «любовь» много значений имеет. У нас любовь к собаке, любовь к жене одинаковая любовь. Но дело в том, что у греков совершенно разница. У них, например, любовь к отечеству, патриотизм, патрия. Значит, дружественная любовь, филии. Эротическая любовь, эрос. Какая еще у них есть любовь? Филии, патрия. Да, духовная любовь. Называется агапи. Духовная любовь. Видите, 5 терминов, а все одна любовь. А у нас любовь — одно и то же слово. Любовь как стремление к доброделу, стремление к Богу потоплению. Это одна любовь. Это как путь, как стремление. Вот. Но любовь как дар — это уже другое. Поэтому, когда протестанты вам говорят, любовь, любовь, любовь, любовь, любовь, это растет, растет. Так они даже не понимают, что имеется в виду. Имеется в виду полнота даров. Не просто путь доброделания, который тоже называется любовью, а уже полнота. Так вот, любовь в понимании Священного Писания — это уже полнота даров Духа Святого. Вообще, что самое главное в духовной жизни, к чему нужно стремиться, но по всем добродетелям, или же конкретной одной, в которой заключено все. Значит, самое главное — приобретение даров Духа Святого. При хранении смирения и покаяния. Вот самое главное. То есть достижение обожения, чтобы Бог осветил человека всего без остатка. При сохранении сознания человека, его личных свойств.